Глава 10. Эльдрагория. Лазурный дракон Земли. Желваки ходят туда-сюда, костяной гребень на затылке вздыблен, дыхание медленное, но шумное. Если бы я не знала этого дракона достаточно хорошо, то решила бы, что он вызвал меня для того, чтобы пожурить. Уж слишком суровый у него вид. Однако легкая вибрация в районе слуховых отверстий выдает. Другу явно не терпится поделиться со мной приятным известием. Ладно, сделаю вид, будто ничего не замечаю. «Зачем звал?» – поинтересовалась как можно безразличнее, чуть ли не зевая. «Поздравляю, Эльди. Ну вот ты и дождалась. Наконец-то хозяин предоставляет тебе возможность проявить себя в настоящем деле», – торжественно сообщил Эрхонестус. «Правда?» – изумленно разинула я пасть. «Абсолютная», – кивнул Лазурный. «Покажи, что ты уже не несмышленый детеныш, а вполне взрослая, самостоятельная особь. Докажи, что кроме меня в его команде есть еще и мудрая самка, в лапы которой спокойно можно верить судьбу целой планеты». «Да-да, конечно, я готова. Но почему вдруг так скоро?» – насторожилась я. «А ты разве не рада?» – нахмурил надбровные щетинки старший. «Что ты, наоборот, просто счастлива», – поспешила заверить я и в подтверждение своих слов даже несколько раз вильнула хвостом. «Просто все это как-то неожиданно. Ты же утверждал, что еще минимум лет 200-300 ждать придется». «Ну, во-первых, я за тебя поручился». «О, Эрх, огромное спасибо!» Немедленно поблагодарила я мужскую половину нашей микропопуляции и затараторила. «Честно говоря, не ожидала. Ты ведь меня постоянно ругаешь». «Грррр!» – издал утробный рык Эрхонестус. «Не перебивай». «Ой, все-все, прости. Больше не буду. Молчу и очень внимательно тебя слушаю». Смиренно пригнула я к земле вытянутую шею и распластала по сторонам крылья. «Продолжай». «То-то же». Самец удовлетворенно выпустил из ноздрей дым. Затем добавил. «И не ругаю я тебя, глупышку, а воспитываю». «Конечно, конечно», — согласно моргнула глупышка, принимая от наставника такое оправдание. «А во-вторых, обстоятельства сложились таким образом, что иного выбора-то у нас и нет», – признался собеседник. «Хозяин срочно отбывает на важные переговоры в другой мир. Я, как основной хранитель, в это время обязан отвлекать на себя внимание наблюдателей. А так как на Земле кроме нас больше никого и нет, то, соответственно, весь груз ответственности ложится на твои хрупкие плечики». «Ясно». Немного погрустнела я от того, что главная работа мне досталась отнюдь не за былые заслуги или личные данные. «А с другой стороны, если бы неудачное стечение этих самых обстоятельств, то и впрямь пришлось бы еще пару веков исполнять роль ящерки на побегушках. Так что теперь свой шанс не упущу». «Только сразу предупреждаю, несмотря на то, что дело на вид кажется легким, подойди к нему со всей серьезностью. На кону сейчас слишком много, чтобы мы проиграли. Это я к тому, что рвение рвением, но и бдительности не теряй. А то знаю, у тебя иногда бывает такое», – предостерег от безрассудства дракон. После чего совсем уж ласково проурчал. «В общем, постарайся не подвести меня, девочка, и достойно выдержи это испытание». «Не волнуйся, Эрх, не подведу». «Хозяин останется доволен», – пообещала я. И, изобразив на морде хищный оскал, гордо проурчала. «Ведь не так уж и хрупки мои плечики. Как-никак, я тоже дракон». Светка. То, что поначалу сознанием принималось за кошмарный сон, на поверку оказалось еще какой явью. Явью гораздо более страшной и горькой, нежели мерещилась в начале. Как иногда случается с теми, кто пробуждается за минуту до звонка будильника, так и я после временной потери контроля над собой пришла в чувство за миг до начала развития событий. Событий настолько любопытных и невероятных, что мой бедный мозг снова далеко не сразу в них поверил. И не мудрено. Ведь действо походило на еще более несусветный бред, в котором я пребывала с того памятного момента, к как Ватар приобрел диск с бродилкой «Мифриловый меч» и прочел начертанный на нем лицензионный код. Так вот, пангейский аналог «Снежного человека», вместо того, чтобы, согласно жанру, припереть меня в какую-нибудь лесную берлогу необъятной квадратуры и кубатуры, сооруженную из стволов поваленных деревьев и лапника, заволочь в просторную нору, вырытую прямо в сугробе, втащить в глубокую нишу под скалой, или на худой конец даже дошагать до грубо построенного сруба из необхватных бревен, принес меня к охренительных размеров космическому кораблю. Ну а что еще может быть с развернутыми панелями солнечных батарей, с дюзами, характерными формами обтекателей и прочими элементами конструкции, присущими данному виду летательных аппаратов? Конечно, я не великая специалистка в данном вопросе. Однако, как ярая любительница почитать литературу, посмотреть фильмы и погонять компьютерные игры не только в стиле фэнтези, а также и научно-популярного жанра, авторитетно могу заявить, что зрю самый что ни на есть настоящий звездолет. Честно признаться, затрудняюсь правильно определить класс судна. Грозный это боевой крейсер, мирный транспортник, исследовательский борт, либо еще что-то. Так он более чем наполовину погружен в ледяной грунт. К тому же, похоже, махина совершила аварийную посадку. Да плюс свой отпечаток наложили долгие годы, а то и века, которые это тут покоится. Но судя по колоссальным габаритам, даже той части, что возвышается над поверхностью ледяной пустыни, объект явно принадлежит к чему-то намного солиднее, чем разведчик, перехватчик, прогулочная яхта и прочая мелюзга, что крутится в пределах планетарной орбиты или пусть даже целой Солнечной системы. Нет, здесь что-то более грандиозное. Что-то, что в моем понимании предназначено для длительных галактических путешествий. Мда, с корабля, как говорится, на бал. Вернее, с маскарада средневекового магического фэнтези меня угораздило очутиться на судне эпохи техногрядущего. Блин, так только я умею. Как уже отмечалось, корабль, очевидно, потерпел крушение. И, очевидно, весьма давно. Тем не менее, некоторая часть его аппаратуры по-прежнему исправно функционировала. Вопреки моей колоссальной продвинутости, в плане того, что по сравнению с отсталыми аборигенами Пангеи, пришелицы из 21-го столетия Земли, не понаслышке знакомые с такими терминами, как компьютер, радиоэлектроника, СВЧ-печь, сотовая связь и еще с целой кучей всяческих достижений высокоразвитой технической цивилизации, типа лазерного сканирования сетчатки глаза, микрочипов, наноботов и так далее и тому подобное. Пушистик все же мог дать мне некоторую фору в юзании феник из далекого фантастического будущего. Подойдя к внешней переборке шлюзовой камеры, слегка утопленной в металлическом боку космического судна, дикий тролль, практически не глядя, наподобие того, как мы рефлекторно щелкаем выключателем света у себя дома, хлопнул по какой-то кнопке. В ответ на его действие весело проиграла пятисекундная мелодия. Точно поручиться не могу, ибо в тот момент находилась в полубредовом состоянии, но на какой-то миг мне показалось, что это были первые ноты «В саду ли в огороде?». Хотя откуда им тут быть? Затем лохматое чудовище коснулось кожистой ладонью, засиявшей оранжевым панели, и замерло, помогая считывающему механизму быстрее провести процедуру идентификации. После того, как гиганта опознали, панель сменила окрас на зеленый и опять пропиликала что-то приветственное из народного фольклора. А металлический женский голос, здесь моим озябшим мозгам снова померещилось, будто слова прозвучали на до боли знакомой родной речи, пригласил чудовище войти. Сразу же после этого створки двери разъехались. Но не как в лифте, а на все четыре стороны. Трехметровый мешок чуть пригнулся, и заботливо контролируя, чтобы его голозадая находка в свою очередь тоже не стукнулась о железную стену, ступил внутрь. И при этом окончательно взвинтил мое изумление до крайнего предела, прорычав: Не на чисто русском, конечно, а насколько позволял его речевой аппарат, но вполне угадываемо. «Большое спасибо, Викария!» Лепестки двери обратно съехались, и мы оказались в сравнительно небольшом, пару шагов в длину и столько же в ширину, отсеке корабля с вмонтированными в стены матовыми трубками, выполняющими роль светильников. Великан снова выжидающе замер, а я, пользуясь моментом, приподняла голову и поинтересовалась тоже на языке Гоголя и Достоевского. «Так ты умеешь говорить?» Здоровяк состроил удивленную морду. Видимо, его поразило, что я тоже умею изъясняться на великом и могучем. Услышать, что именно он изрек, не успела, так как загудели компрессоры, нагнетающие в отсек теплый, попахивающий озоном воздух со сладковатым лекарственным привкусом. Но, судя по кивку и шевелению губищ, монстр ответил «да». «Что это сейчас было? Обеззараживание?» — вновь полюбопытствовала я, когда стих шум. «Так положено», — не совсем подтверждая, но и не опровергая мою догадку, сообщил Пушистик. «А зачем? Разве на таком лютом холоде могут существовать микробы? Или это не противомикробная обработка? Тогда какая? Антирадиационная?» «Так положено», — пожал плечами беловолосый и ступил в следующий отворившийся проем. Наверное, он и сам не знал. «А что это вообще за место? Ты тут один живешь? Как ты его нашел? Кто такая Викария? Почему она назвала тебя Мешком? Это твое имя? Куда ты меня несешь? Можно я сама пойду? Ты же мне не друг, верно?» Мозг говорящего тролля не поспевал за потоком вопросов, которыми завалил его мой оттаивший язычок. И он раздраженно рявкнул, не особо соблюдая падежи и спряжения. «Замолчать! Я не успеваю за ты! Пусть подождали отец! Он все толковать сам потом! Пожалуйся! Затыкайся чуть-чуть!» «Хорошо, подождем твою маму! Подождем твою мать!» процитировала я всплывшую на задворках памяти некогда очень популярную на родине песенку. Глупую по смысловому содержанию, но весьма, кстати, подходящую к ситуации. «Неправда так. Он не мама, а отец», — поправил меня собеседник и показал неприличный, но доходчиво все поясняющий жест. «Он мальчик, а не девочка». Я обалдело взирала на гигантский средний палец и переваривала последнюю фразу, произнесенную явно с кавказским акцентом. Хозяин перста истолковал мою реакцию на свой лад и нахмурился. «Неясно?» «Нет-нет, почему же? Теперь все предельно ясно. Отец – значит папа, батя, тятя, предок, родитель мужского пола». Спешно согласилась я, мысленно умоляя Создателя, чтобы этот болван не перешел к более наглядной демонстрации анатомических отличий мальчиков от девочек. К счастью, вдаваться в подробности монстр не стал. Мы за довольно-таки продолжительное время пообщались на другие темы. Напрасно я опасалась превратиться в свежезамороженный бутерброд для тролля. Как довольно скоро выяснилось, огромное и ужасное на вид существо, в лапах которого очутилась моя охлажденная пупырчатая тушка. Ага, ощипать еще, так вылитый полуфабрикат. Только не благородный бройлер, а тощая кура с синюшными лодыжками. На самом деле не опаснее добродушного циркового слона. Ну или флегматичной деревенской коровы. Кому что ближе. Хотя нет, сравнивать тролля с животными не совсем верно. Скорее всего, Пушистик походит на ребенка. Точно. Это огромный, могучий, но вместе с тем открытый и прямой ребенок. А еще до обидного наивный. Подумала я, та, которая буквально несколько часов назад и сама причисляла лохматого гиганта, притащившего ее в цитадель тьмы, к расе тупых, но смышленых зверей. Зверей, легко поддающихся дрессуре, но вместе с тем готовых за кусочек сахара беспрекословно выполнять приказы отъявленных негодяев, бессовестно пользующихся их доверчивостью. Потом я еще немного понаблюдала и изменила свое мнение, поскольку пришла к выводу, что беловолосая гора позиционирует себя перед отверженным магом не как слуга перед господином, а как сын перед отцом. Не ведаю предыстории знакомства мерзкого старикашки с мешком. Почему-то злодей обращался к тому, кого я окрестила пушистиком по имени Мешок. Возможно, безумец в балахоне когда-то вылечил и приютил тяжелораненого тролля. Не удивлюсь, если угодившего в капкан по вине спасителя. Или подобрал глупыша еще детенышем около погибшей самки, которую пред этим сам же и умертвил, после чего выкормил и вырастил. А может быть, все гораздо проще. Приманил не из жалости, а ради очередного эксперимента. И приручил ослабевшего в этих холодных голодных краях здоровяка вкусной и обильной пищей. Как бы то ни было, но наивное трехметровое чадо совершенно искренне считало, что его папка всегда во всем прав. Соответственно, и сам Мешок будет поступать хорошо, если станет с максимумом старательности относиться к просьбам отверженного негодяя. Впрочем, так продолжалось лишь до встречи со мной. После незыблемый авторитет родителя в глазах Йети все же пошатнулся. Чужой. О, дружище, запомните сегодняшний день. Это поистине великая дата. Безумно древний, безумный гений чему-то настолько безумно радовался, что прямо-таки светился от счастья. По-молодецки, чуть ли не в припрыжку, он подбежал ко мне, по-приятельски хлопнул по плечу и торжественно объявил. «У меня получилось!» «Что? Что у вас получилось, друг мой?» – улыбнулся я. «Пожалуйте в мой кабинет, покажу», – предложил ученый. «В кабинет? Разве не в лабораторию?» – изумился я. «Туда тоже спустимся, но потом. Сперва хочу вас ознакомить с... Ну, в общем, сами сейчас все увидите». «Звучит интригующе», – признался я. «Что ж, идемте». Рабочий кабинет отверженного мага находился на -3 уровне. Обычно мы туда спускаемся на лифте, но перевозбужденный хозяин, затерянный во льдах цитадели, явно не мог спокойно устоять на месте дольше 5 секунд, и мы воспользовались альтернативным способом. Старик так бойко стучал ботинками по лестничным маршам, что я за ним едва поспевал, даже перепрыгивая через 2 ступеньки. «Ну а как ваши дела?» – не останавливаясь и не оборачиваясь, спросил он, уже оказавшись на 3-м подповерхностном этаже. «В целом неплохо. Как и ожидалось, сначала коллеги приняли меня с прохладцей и настороженностью. Но затем, благодаря общей беде, нависшей над нами, пришлось отбросить эмоции в сторону и дальнейшие переговоры провести под влиянием здравого смысла». «Так вы что, окончательно помирились?» «Во взаимоотношениях демиургов отсутствует такое понятие, как окончательное примирение. Скажем так, мы просто личные обиды и претензии отложили на потом». «Ясно», — понимающе кивнул человек в балахоне и прислонил ладонь к светящейся у двери его кабинета оранжевой панели. Встроенный в стену сканер с еле слышным жужжанием считал биопараметры и приветственно пикнул. Панель под ладонью тут же замигала зеленым, и диафрагментальная переборка разъехалась в стороны. «Добрый день!» – приятным женским голосом, почти без металлического отзвука, поприветствовал нас бортовой компьютер корабля. «Здравствуй, Викария», – ответил искусственному разуму ученый. «Будь любезна, включи нам презентацию PM3.0/15». Отверженный маг приглашающим жестом указал мне на диван и сам тоже направился к креслу. Я воспользовался его радушием и, затаив дыхание, уселся в предвкушении узреть очередные чудеса науки. Незримая Викария приглушила в помещении яркость фонарей, и посреди комнаты возникло голографическое изображение гуманоида неизвестного мне типа. «Кто это?» – поинтересовался я у напарника одним лишь движением бровей. «Скоро узнаешь», – лукавым прищуром ответил тот. Парящая и вертящаяся в воздухе фигура начала быстро чередовать различные детали внешности – форму ушей, разрез глаз, цвет кожи, длину волос, рост, телосложение. А героический закадровый баритон с наложенными на него эффектами эха и раскатов грома вещал. «Они намного опаснее в бою и прекраснее в постели, нежели дроу. Они более ловкие акробаты и могущественные волшебники, чем светлые эльфы. Они гораздо сильнее орков. Их хитрость, мастерство и работоспособность похлеще гномьих. Они способны тягаться в выносливости на равных с троллями. Их осторожность может составить конкуренцию гоблинам. А еще они на порядок безумнее людей. Они все вместе взятые и в то же время никто. Встречайте, новая раса, полиморфы третьего поколения».